Кладовщик. Купив дом за городом, семья Матвеевых распрощалась с городской суетой и окунулась в атмосферу живой природы. Мечта о загородном жилье росла и крепла у супругов со дня их вступления в брак. Спустя 12 лет она осуществилась. Теперь Оля, Толя, Маришка, Фёдор и красавчик Зенинхунд Карат стали деревенскими жителями. Новому месту жительства радовались все. Мама с папой тому, что нашли дом не слишком далеко от работы и школы, что он в хорошем состоянии, что есть небольшой участок, где можно сделать зону отдыха. 10-летняя Маришка и 7-летний Фёдор были в восторге от близости речки, качели в саду, радовались раздолью и новым знакомым. Карат пребывал в полном восхищении от свободы. Пёс носился по двору, гонял бабочек, валялся в траве и лаял от избытка энергии. Идиллия. Однако как же в такой розово-зефирной сказке обойтись без скелетов в шкафу? Был в семье Матвеевых один секрет, к которому каждый относился по-своему. Папа решал проблему дипломатически, мама старалась все обратить в невинную шутку. Маришка, видя очередной сюрприз, вздыхала и говорила словами бабушки: «Вот настоящий мужик, все в дом, все в семью». Федька прибегал домой с улицы и с заговорщицким шепотом сообщал маме: «Мам, папа с Каратом возвращаются, папа злой». Карат появился в семье Матвеевых 3 года назад. Как-то так получилось, что собаку захотели все и сразу. Выбирали большую, красивую, умную. Такую и получили. Вот только к году поняли, что вырос у них истинный кладовщик. Да, красивый, да, большой, да, умный. А еще, ну, очень хозяйственный. Да, собаки ничем не отличаются от людей по характеру и поведению. Среди них можно встретить отважных и трусливых, злых и бесконечно добрых, хитрых и простофилий, философов и пустобрехов. Карат родился кладовщиком. На свое место он притаскивал все, что плохо лежало в доме. Где бы Матвеевы ни гуляли с собакой, в парке, на речке, на площадке для выгула собак, стоило спустить Карата с поводка, он всегда возвращался с добычей. Чей-то сланец, детская игрушка, собачья игрушка, дамская шляпа, список вещей, которые приносил в зубах пес, рос неумолимо. Карат беззастенчиво пользовался своей внешней красотой. Люди восхищались породистым псом, а тот тем временем забирал плату за показ. Дружное семейство подумало, что уж в своем доме собака будет выгуливаться во дворе, в чужой двор не пойдет и тащить ничего не будет. Наивные мечты. Нет, сначала все было замечательно. Карат действительно выгуливался, таскал только свои игрушки, ну и еще прихватывал Федькины машинки, садовое ведерко, забытые перчатки. Но это же мелочи. Наступила осень, зарядили дожди. На вечернюю прогулку папа выпустил Карата во двор, чтобы он по-быстрому сделал свои дела. Кто сказал, что в дождь кладовщик не работает? Карата не было минут 20. Папа уже волноваться начал, когда Анатолий услышал скребущий звук в двери, он быстро открыл ее и увидел вымокшего Карата, который осторожно держал в зубах такого же мокрого котенка. Хозяин остолбенел, а пес, подвинув ногу Толи, проскочил в коридор и, кто бы сомневался, отряхнулся. Котенок болтался в пасти пса так, что, развернувшись и наблюдавший эту сцену хозяин, решил: «Конец найденышу». Он ошибался. Дело в том, что Карат никогда не портил вещей, которые приносил в свою кладовку. Он их холил и лелеял. Пес положил котенка в коридоре и вернулся на улицу, пока папа не закрыл дверь. Через 10 минут, когда в доме все уже обихаживали неожиданный сюрприз, в зубах Карата был еще один котенок. «Так, пойду-ка я с ним, а то подозрительно что-то, откуда он их таскает», — решил Толя. Однако Карат, в очередной раз отряхнувшись, никуда не собирался. Шокированное семейство занялось сушкой всех животных. Первый котенок уже лакал молоко из блюдца. Карата обтирали большим махровым полотенцем. Вторым котенком занялась Маришка. Когда суета с приведением в божий вид мокрых питомцев закончилась, семья расселась в гостиной и, переглядываясь, принялась за обсуждение сложившейся ситуации. «Завтра с утра пройдусь по соседям, поспрашиваю, у кого котята были», — предложил дипломат Анатолий. «Они не породистые, могут ничейными оказаться», — предположила предусмотрительная Оля. «А я всегда котенка хотела», — с надеждой в голосе сказала Маришка. «А их два, к как раз мне и Маришке», — добавил дров в костер Федор. Виновник приполоха лежал возле ног хозяина и старательно вылизывал передние лапы. Бурная деятельность по розыску хозяев и мамки котят результатов не дала. Целую неделю Матвеевы старались узнать, чьи малыши, но никто ничего конкретного им не сообщил. Новый год Матвеевы встречали в расширенном составе. Под пушистой елкой валялся карат, по которому туда-сюда скакали два подросших котенка. Майка и Бакс играли с хвостом пса, и он им позволял. Но как только они пытались сорвать игрушку с елки, карат тихо рычал. Думаете, он охранял елку для хозяев? Как бы не так. Елка значилась и в его кладовке, а уж игрушки для нее тем более.